Если жизнь предлагает измениться, не упустите шанс. Вот несколько известных вам личностей, которые оказались совсем не на том пути, с которого начинали. Харрисон Форд, до того, как стать Ханом Соло и Индианой Джонсом, работал плотником. Нет, попыток прорваться в кинематограф у него было много. Но после 10 лет провальных фильмов, ролей, которые даже не указывали в титрах, и приговора «нет будущего» в кинематографе, Форд отчаялся. Чтобы обеспечить семью, он стал делать шкафы и тумбы из дерева и даже преуспел на этом поприще. Однажды он ремонтировал двери в доме Джорджа Лукаса, на тот момент тоже не особо удачливого в режиссерской карьере. Лукас предложил Форду роль второго плана в фильме «Американские граффити», на что тот согласился, уже особо ни на что не надеясь. Фильм сорвал огромную кассу, открыв дорогу и Лукасу, и Форду. Дальше были «Звездные войны». Джейсон Стэтхэм занимался боксом, легкой и тяжелой атлетикой, но наибольших успехов добился в прыжках в воду. Он входил в английскую сборную и мечтал об Олимпиаде, но в 23 года по финансовым соображениям ушел из спорта. Какое-то время Стэтхэм снимался в рекламных роликах и даже торговал контрабандными товарами. Благодаря рекламе его и заметил режиссер Гай Ричи, подыскивающий бекона для фильма «Карты, деньги, два ствола». В качестве проб Ричи попросил Стэтхэма продать ему поддельные украшения. Воспользовавшись своим опытом, Джейсон не только мастерски провел сделку, но и пресек все попытки режиссера сдать обратно несчастный комплект. Мэтью МакКонахи в нулевых зарекомендовал себя в роли Ловеласа из романтических комедий. Вряд ли тогда кто-то мог предположить, что десятилетия спустя он станет признанным драматическим актером и войдет в сотню самых влиятельных людей мира по версии Time. Но еще сложнее поверить в то, что изначально Мэтью и не думал о кино. После окончания школы он всерьез задумывался о юриспруденции, и только после прочтения книги «Величайший торговец в мире» за авторством Ога Мандино решил попробовать себя на актерском поприще. Когда жизнь дает шанс перестроить маршрут, хватайтесь за него. Потому что большая часть счастливых случайностей вовсе не случайны. Потому что возможностей радикально поменять жизнь не так много, как кажется. Потому что даже легкий интерес — верный признак того, что вам этого хочется. Перемены не приходят просто так. Они приходят, когда нужны больше всего. Уповать на комфортную жизнь и романтизировать знакомую обстановку легко. Успокаивать себя, что это и есть ваш выбор, искать плюсы и находить любые предлоги, чтобы оправдать отсутствие роста, тоже. Но ваш внутренний голос всегда громче. Если доказательства собственной правоты стоили вам огромных усилий, значит, не так-то вы уж и правы. Да вы и сами догадываетесь об этом где-то глубоко внутри. Верный путь или есть, или его нет. И на нем не приходится убеждать себя, что вы в нужном месте и в нужное время. Сомнения могут закрадываться, но истина очевидна. Порой вода, в которой мы плаваем, становится мутной. Мы понимаем, что выросли из старой одежды, но новую пока не нашли. Если концентрироваться только на чем-то одном, желанный шанс может пройти мимо. Начать жить — значит начать ей доверять. Это значит осознать, что нет неправильных решений. Есть одно, а за ним другое. Это значит принять, что случайности не случайны. Понять, что Вселенная не накажет за тот или иной выбор. Вся соль в том, что нужно заниматься тем, что приносит удовлетворение. В возможности или невозможности демонстрировать свое «я». Мы пришли сюда не для того, чтобы играть по правилам. Мы родились не для того, чтобы покорять одну вершину за другой. Мы существуем не для того, чтобы следовать чужому сценарию. Мы здесь не для того, чтобы смиренно ждать. Мы для того, чтобы наблюдать, как раскрывается наша душа, чтобы познакомить мир внутренний с миром внешним. Мы здесь, чтобы действовать, исследовать, искать, находить, учиться, расти, меняться, приспосабливаться, взлетать ввысь, падать и многое-многое другое. Жизнь дает шансы не просто так. Развилка на пути появляется не просто так. Объездная дорога становится главной не просто так. Когда вы получаете больше, чем просите, это не случайность. Однажды вы оглянетесь назад и увидите, что все элементы мозаики сложились. Поймете, что получили нужное, даже если желали не совсем того. Осознаете, что нет ничего страшного в том, чтобы оступиться. Страшнее вообще не двигаться с места, боясь совершить ошибку. Когда жизнь предлагает пойти дорогой перемен, позвольте себе принять ее предложение.